Закончив с планированием, король велел подать поздний ужин, чтобы еще раз все продумать, а после него пригласить к нему старшего сына. Черный герцог, разгром штаб-квартиры при помощи слежки за Гаруэллой с использованием новейших некроманских техник заставил Бальда насторожиться и начать переосмысливать многие вещи, что происходили раньше. Нужно было понять, на что будет способен король в будущем. В частности, как выяснилось, не было никакой ясности, как людям короля удалось так быстро поймать Гаруэллу после первого покушения на Абеллу. Она сама, к его разочарованию, никак не смогла помочь ему с ответом на этот вопрос. Шпионы Бальда собрали информацию по награжденному титулом графа и имением за ее поимку эсквайру Корнеллу, но эта информация оказалась малополезной. Эсквайр только этим летом закончил Королевскую академию магии, ранее никаких познаний или заслуг в деле сыска не демонстрировал, и вдруг раз и притащил королю Драску в клюве герцогиню из другого королевства. Прям как в сказке какой-то. В сказке глава секты не верил, поэтому обратил внимание своих сыщиков на формулировку, прозвучавшую на награждении, что якобы Корнелл занимался этим вопросом по поручению главы своего клана. Дерзкие были, по всем показателям, третьесортным кланом, помимо одного, руководил кланом один из наследников короны с очень интересной историей, выходец из черни, женившийся на королевской племяннице и ставший графом. А что намного более важно, тогда находившийся в Бильбе, откуда Корнелл и приволок королю Гаруэллу, намного более интересный след, с точки зрения Бальда, омрачавшийся только одним моментом, клан-лидер дерзких оказался на 3 года младше своего брата Корнелла. Ясно, что не приходится ожидать, что именно он был мозгом этой операции. Тем более, что Бальда с интересом следил за его серией дуэлей в Бильбе, ему было ясно, что тот прирожденный боевик, какие уж тут способности в интеллектуальной сфере от него можно ожидать. Поэтому у Бальда постепенно сформировалась идея, что этот клан дерзких, что-то вроде дополнительной тайной службы короля Драска. Тот поручает членам клана всякие щекотливые задания, а формулирует, как их надлежит выполнить, какой-то серьезный чиновник при дворе. В клане есть как боевики, вроде этого Эйсона, так и люди на другие случаи, как тот же Корнелл. А особое доверие короля к этой секретной службе вполне может быть связано с наличием в этом клане его племянницы. Ну что же, если эта мысль подтвердится, этот клан придется постоянно держать в поле зрения. Мартон, королевский дворец, Аргент, позвал тебя, сын, как наследного принца, чтобы дать тебе урок от правящего монарха будущему. Ну и потому, что я заметил, что ты сдружился с Эйсоном, сказал король, предварительно велев сыну присесть. И в чем урок? Недоуменно спросил принц. И при чем тут Эйсон? У меня появились очень серьезные подозрения, что именно он в сотрудничестве с сектой новых практиков пытается свергнуть нашу семью с трона. Так что я принял решение арестовать его и отдать в руки палача для выяснения истины. Но почему, отец, у тебя возникли такие мысли? Мартон был очень удивлен услышанным. Он один из ближайших наследников трона и очень амбициозный человек, так что ему могла прийти в голову вот такая мысль. Вот тебе пример. Когда он смотрит на тебя, сын, ты видишь в его взгляде почтение. Нет, это верно, взгляд и правда очень дерзкий. Но ты же сам надоумил меня приблизить его к себе, потому что он очень толковый. И это действительно так. Кроме того, он не может быть тем, кто сотрудничает с этой сектой. С чего ты взял, что не может? Удивился король. Принц замялся, но потом все же заговорил. Та идея, что остальные здания, принадлежащие секте, могут быть тоже сосредоточены около темного пятна. Она вовсе не моя, мне ее именно Исон подсказал. И он же даже где-то добыл и прислал координаты 2 из таких отделений, что были нам неизвестны. Так что без его помощи мы бы не смогли нанести секте такой мощный удар. Король помолчал немного, осмысливая ситуацию. Ну да, ему самому показалось подозрительным тогда, что Мартон проявил такое неожиданное стратегическое мышление. А раз это Исон придумал, то все ясно. После войны с Сесерией и трюка с расколом Совета 10 Бильбы услышать такую идею от него совсем не удивительно. И мы знаем, что секта не ждала от нас такого сильного удара. Иначе не было бы этой атаки монстров в отместку, добавил принц. Они сильно разозлились. И покушение на Тибора, тихо произнес король. Хотя нет, учитывая 2 покушения на Абеллу, оно просто состоялось раньше, чем планировалось. Все уже было подготовлено заранее, такое продуманное покушение за сутки не подготовить. Этот черный герцог всерьез настроен нас уничтожить. но в свете сказанного тобой согласен, что это точно не Эйсон. Уж больно много всего лакомого мы вынесли с этих пяти зданий, принадлежавших сектантам. Нас там явно не ждали. Никто не будет нести такие потери просто так, зная о грядущем нападении. Так ты не будешь арестовывать Эйсона? Нет, сын, ты прав, он тут ни при чем, и может принести нам еще много пользы. Спасибо, что рассказал о том, что это была его идея, поискать новые отделения секты в той местности. Знай, ты нисколько не упал в моих глазах из-за того, что это не был твой личный план. Ты поступил ровно так, как я тебе и советовал, приблизил к себе талантливого человека и использовал его идеи правильно. Это и есть основа долговременного успеха настоящего короля. Мартен даже спину распрямил, так приятно была ему похвала отца. Все же правильно он сделал, рассказав, что получил информацию о секте от Эйсона, хотя и сильно сомневался, что стоит это делать. Ну нет, отец не должен его лишить такого полезного человека в его окружении. Эйсон, столица Аргента. Выбравшись ночью на охоту из нашего поместья, я сразу почуял что-то неладное. Не выжил бы я столько лет на войне, если бы не научился замечать, что что-то вокруг не так, даже когда кажется, что никаких веских оснований тревожиться вообще нет. Чуешь, вот что-то не так, и все тут. Да, иногда это паранойя чистой воды, но большей частью, это угроза, что реально существует и может тебя убить, или очень серьезно осложнить твою жизнь. Врубил маскировочный артефакт и стал крайне осторожно исследовать с крыш окружающую наше поместье местность. Полностью использовал все время работы артефакта, все 8 минут, чтобы выяснить, что мне не то что ничего не показалось, а у меня есть очень серьезные основания тревожиться. Обнаружил 4 тайных группы, замаскировавшихся под скрытым архимагов на расстоянии от сотни до 300 метров вокруг нашего кланового поместья. Такие многочисленные силы для разведки не так и много наших противников могли бы послать. Но, учитывая ситуацию, у меня были крайне веские основания полагать, что это разведчики самого короля, и, вполне возможно, не только разведчики. Что-то многовато их для осуществления разведки. И это даже без учета того, что тут могут быть и грандмаги, их скрыт я не в состоянии распознать. Ну что же, дальше оставлять ситуацию на произвол судьбы ни в коей мере было нельзя. Мне не удалось добыть никаких улик по поводу вовлеченности в нынешний заговор против короля и его сыновей и сестры короля, моего единственного оставшегося подозреваемого. Очень жаль, однако у меня была не менее важная информация о том, что 5 лет назад Рагенрат уже попыталась свергнуть Драска, и он не знает ничего об этом только из-за того, что один из его чиновников взял от нее огромную сумму денег в обмен на его молчание. Между тем общеизвестным фактом является то, что безнаказанность способна заставить человека решить, что ему стоит попытаться еще раз сделать то, что не получилось в первый раз. Жаль, хотел довести это расследование до конца сам. Ну, раз уж такая ситуация, что люди короля уже прямо у меня под носом, медлить больше нельзя, иначе все может пойти по очень плохому сценарию. Вернулся в поместье, увидел, что светится окно в покоях Калиса, и зашел к нему. Прошу прощения, мастер, нужно срочно открыть коммуникационный портал к принцу Мартену. Глубокой ночью, к наследному принцу, меня не схватят его люди после такого. Знал бы он, что люди короля прямо сейчас окружают наше поместье, и в любой момент может поступить сигнал от короля ворваться и захватить всех. С другой стороны, это очень здорово, что не знает. Никаких проблем, обычно этим занимаются для меня грандмаги. Просто сейчас они уже спят, а я увидел, что у вас светится окно. Старик, заметно нервничая, выполнил то, что я просил. Я кивком поблагодарил его и вышел в коридор. К моему удивлению, Мартена я не разбудил, это слышно было по его голосу. Хотя, учитывая, что творится, неудивительно, что ночью принц не спит. Эйсон, что-то случилось. Есть новости, ваше высочество, которые, я просто уверен в этом, очень заинтересуют короля. Но если я потревожил ваш сон, то я могу обратиться и к лорду Жардину. Нет-нет, граф, я явно слышал, что наследный принц преисполнился любопытством. Он вовсе не хотел, чтобы я сообщил что-то сногсшибательное Жардину, не дав ему самому улучшить свою репутацию в глазах отца. Я вас внимательно слушаю. Говорите. Мне совершенно случайно удалось узнать, что нынешние события, связанные с попыткой сменить власть в Аргенте двумя покушениями на убийство принцессы Абеллы и приведшие к убийству вашего брата принца Тибора, могут быть связаны с таким же заговором против короля Дроска, что был организован 5 лет назад. Но тогда один из чиновников королевского корпуса стражей взял огромную взятку и не сообщил об этом, в противоречии своих служебных обязанностей вашему батюшке. Даже так, это чрезвычайно интересно. Я прямо слышал, как заинтересовался моими словами Мартон. И кто же этот негодяй? Первый помощник главы королевского корпуса стражей, Боттер. Но надеюсь, ваше высочество, что им займутся аккуратно. Никто не даст ему сбежать из страны, предупредив, извините, что прямо говорю об этом, но у меня такое впечатление, что изменники на каждом шагу. Нет, как раз спасибо, граф, что предупредили. Если уж человек на такой позиции взял взятку за то, чтобы прикрыть государственное преступление, то вы правы, ситуация чрезвычайно печальная. Я сообщу отцу о том, что вы предложили принять дополнительные меры предосторожности. Но известно ли вам, кто именно хотел организовать этот переворот 5 лет назад? Мне известно, но я хотел бы, чтобы вы услышали признание непосредственно от того, кто прикрыл тогда заговорщиков. Не хотелось бы, чтобы вы подумали, что я пытаюсь обвинить кого-то в таком серьезном преступлении без доказательств. Как ни пытался наследный принц выведать у меня имя, я был тверд и под различными предлогами не называл его, намекая на то, что известие будет слишком шокирующим, и мне, простому графу, не по чину выдвигать такие обвинения. Поблагодарив меня еще раз за крайне интересную информацию, Мартон закрыл коммуникационный портал. Фух, надеюсь, мне удастся перевести стрелки на сестру короля. Но пойму я это только если те, кто следит за нашим поместьем, завтра исчезнут из окрестностей клана. Жаль, конечно, что Илору так и не удалось добыть никаких улик, но что же поделать? Будем надеяться, что людям короля Дроска повезет больше. Лично я был практически уверен, что без Рагенрад с этим заговором не обошлось. Никаких других подозреваемых у меня и близко на горизонте не было. Зашел снова к Калису, чтобы тот открыл коммуникационный портал к Илору. Первый не сработал, но второй, через 5 минут, Илор уже принял. Как мы и договорились, он скидывал первый портал, пока был в призрачной форме, занимаясь слежкой, и перемещался в место, где уже мог разговаривать. Предупредил его, что ночью может случиться всякое. Вдруг король после показания о заговоре Ранеград тут же прикажет ее арестовать. Велел, чуть что не так, просто взлетать вверх сквозь перекрытие и улетать. В темноте на такой высоте никто его не заметит. Ну и была надежда, что ему все же удастся перехватить разговор герцогини с ее подельниками до этого ареста. Хотелось и самому узнать, с кем именно мутит воду в Аргенте Рагенрад. Драск Великодушный, столица Аргента, камергер, глава личной охраны, глава над шпионами да сыновья, вот все, кто мог разбудить короля ночью. Королева спала в отдельных покоях, и хотя теоретически имела право его будить, никогда этим не пользовалась. Вполне довольствовалась тем, что пару раз в месяц он сам приходил в ее спальню, и не сказать, чтобы кто-нибудь из тех, кто мог его разбудить, злоупотреблял этим правом. Так что обычно король спокойно себе спал минимум 7 часов каждую ночь, а иногда по настроению получалось и 8. Больше точно нет, уж слишком много было у него государственных обязанностей. Драск только минут 5 как заснул, велев перед сном камергеру отменить захват Эйсона, но организовать захват двоюродных племянников, и коммуникационный портал от наследного принца вырвал его из сна совершенно к этому неподготовленным. Мартон, сын, что случилось? Прости, отец, но вынужден был тебя потревожить в связи с той совершенно сногсшибательной информацией, что получил совсем недавно от графа Эйсона. Эйсона, переспросил король, услышав имя того, кто был его главным подозреваемым в организации государственного переворота еще буквально час назад, когда он чуть не отдал приказ своей боевой группе ворваться в его поместье, пока Мартон не доказал его невиновность. Кстати, он вспомнил, что штурм-то отменил, но так и не отдал приказ камергеру снять слежку. Надо бы тоже распорядиться. Да, ты же знаешь теперь, сколь многим мы обязаны графу, и что обычно его слова подтверждаются. Говори, сын. Надо сказать, принц Мартон смог разбудить королевское любопытство. Драск молча выслушал все, что сказал ему наследный принц. Спасибо, Мартон. Никому больше ни слова. Я немедленно приму меры, чтобы этот негодяй оказался в пыточной. Закончив разговор с сыном, король помедлил. То, что Эйсон не назвал имени того, кто организовал переворот 5 лет назад, говорило о том, что это значимое имя в королевстве. Значит, он хочет, чтобы мы услышали имя от самого чиновника. На дыбе рано или поздно все говорят правду. Ну что же, надо отдать приказ об аресте этого Бутера. Глава 11. Черный герцог, новая штаб-квартира секты, новые практики. Узнав недавно от Рагенрат имя продажного чиновника из королевского корпуса стражей, Бальда тут же развернул кипучую деятельность. Взяточник, способный прикрыть за деньги глаза на государственное преступление, да на такой важной должности, это настоящая находка. Но прежде чем выходить на него с предложением поработать на секту, он установил за ним наблюдение. Потому что все же есть серьезные нюансы. Одно дело, этот Бутер выручил за круглую сумму из беды сестру короля, которую, вполне возможно, знал десятки лет или, может быть, даже был в нее когда-то влюблен. А другое дело, если к нему придут с предложением за взятку продавать государственные интересы в пользу какого-то сектанта, о котором уже известно, что он дважды покушался на принцессу и виновен в смерти принца Тибора. Разница вполне себе ощутима. Так что для начала стоило собрать о нем как можно больше информации. Любой, способный помочь, лучше понять, как именно он отреагирует на подобное предложение. А еще лучше, если это будет какая-то компрометирующая его информация. Слежка велась за высоким чиновником 24 часа в сутки. Поэтому, когда в 2 часа ночи Бальда разбудил вызов коммуникационного портала, он сразу понял по имени вызывавшего, что в отношении объекта слежки возникла какая-то проблема, и явно очень важная, иначе бы его не разбудили вот так. Он хорошо вышкалил своих людей. Они знали, что лучше разбудить его ночью, если необходимо принять какое-то важное решение, чем он утром проснется и узнает, что какой-то важный шанс был упущен, или и того хуже, секте был нанесен вред, только из-за того, что его сон пожалели. «Что случилось?» – спросил он человека, отвечавшего за эту слежку. «Господин, в особняк Бутера ворвались десятки архимагов и простых слуг короля. Его уже увели, судя по направлению, в королевскую тюрьму, а поместье обыскивают сверху донизу». Закончив разговор, Бальда призадумался. Конечно, удачно вышло, что он еще не вышел на контакт с этим чиновником, так что ему нечего сказать про секту. Но адские демоны, он же непременно расскажет в пыточной про тот случай 5 лет назад, когда он прикрыл Рагенрат, задумавшую сместить короля. Что сделает король, когда узнает об этом? Тем более прекрасно понимая, что никто не оставил бы жизнь ни ему, ни его жене, ни всем его детям в случае успеха переворота. Рагенрат немедленно схватит, и плевать на то, что она сестра короля. А она, оказавшись в руках палача, расскажет все и про него. Весь его план провалится, и не стать ему никогда уже королем Аргента так легко, как он запланировал. И все огромные потери и затраченные ресурсы можно будет просто списать в убыток. А в этом случае те члены секты, что посвящены в его план в отношении Аргента, утратят прежнюю беспрекословную веру в его талант и успех. Как бы один из них потом сам не устроил ему переворот, внутренний. Да и зачем проигрывать, если всего-то нужно заткнуть рот этому чиновнику. Теперь-то у Бальда есть свои люди в королевской тюрьме, и на достаточно высокой позиции, чтобы зайти в камеру и ударить изменника по морде, ну что в этом подозрительного для честного патриота, искренне возмущенного изменой этого негодяя. И никто не заметит, что лицо узника было уколото специальной иглой, выдвинутой из перстня того, кто его ударил, которая впрыснет яд, вызывающий медленный паралич и остановку дыхания. Правда, поймут это потом, когда станут искать причину смерти. Придется велеть Урикеру бежать сразу после убийства. Человек он очень полезный, пригодится секте для других дел. Королевская тюрьма Аргента. Светильники в пыточной были включены на полную мощь. Как же, палачу необходимо видеть эмоции того, из кого он железом извлекает правду. Опытные лжецы в потемках могут и соврать. Если это вскроется, то самое мягкое наказание – увольнение с хорошо оплачиваемой работы. Но едва подозреваемого, чиновника из королевского корпуса стражей, заподозренного королем в измене, растянули на дыбе, как он захрипел, и его голова упала на бок. Встревоженный палач тут же окатил его водой из ведра. При обмороке это помогало, но, как вскоре установил палач, вернуть его из царства мертвых эта помощь никак не могло. Палач был напуган. От него будут ждать доклада, и вот такой доклад, что подозреваемый попросту помер на дыбе, ничего не сказав, ему дорого обойдется. Его могут обвинить в непрофессионализме, а дальше все зависит сугубо от настроения начальства. Могут прикрыть, а могут и нет. Убить себя заклинанием маг никак не мог, пыточная в той ее части, где стояла дыба, была облицована камнем, тянущим ману так жадно, что тут и грандмаг не смог бы накопить маны, даже чтобы выдать пустяковую технику воздушной стрелы. В тишине зазвучали шаги, а вот и лорд Жардин пожаловал, что обещал присутствовать при допросе, с тоской подумал палач. Драск великодушный, королевский дворец Аргента. Отдав приказ схватить потенциального изменника, король так и не смог толком заснуть, поэтому услышал легкий шум в приемной. Ему могло быть только одно объяснение, к нему кто-то пришел, но глава охраны сомневается в том, что короля надо будить, потому что обычно, несмотря на кучу железяк на себе, во время его сна охранники не издавали ни звука. Пока стряхивал с себя дремоту, включил артефакт, позволяющий слушать все, что происходит в приемной. Эйсон сообщил о том, что один из чиновников замешан в старом заговоре против него, и его потащили в пыточную. Ну что же, похоже, сейчас он узнает, правда это или нет. И если правда, то кто посмел тогда посягнуть на его власть и на его жизнь? Но услышанное повергло его в ярость. «Говорю же тебе, умер на дыбе еще до начала пыток. Это измена!» Услышал он голос Жардина. «Ну так умер же уже!» — отвечал тому начальник охраны. «До утра разве не подождет?» Смысл услышанного дошел до мозга короля, и он взревел. «Умер, до допроса, измена», а дальше все очень быстро завертелось. «Эйсон, столица Аргента. Я предполагал, когда сообщал наследному принцу про взяточника, что того арестуют, выбьют из него всю правду, узнают про заговор Рагенрат и дальше уже возьмутся за нее, оставив в покое меня и мой клан. Но все равно обстановка тревожная. Раз уж на охоту в такой ситуации не пойти, решил поспать часика 4, а затем почитать всякую трофейную литературу, что не имело отношения к некромантии. Но нет, из сна меня вырвал запрос на коммуникационный портал от лорда Жардина. Что-то пошло у них не так, — одобрил соединение. «Эйсон, так на кого должен был показать тот чиновник?» — спросил он меня прямо в лоб, даже не поздоровавшись. «И вам доброй ночи, лорд», — недовольно ответил я. «Почему бы все же не спросить у него самого? Или он чей-то важный родственник, и вы не можете его как следует допросить?» «Тут такое дело, впервые на моей памяти». Жардин явно смущался, он не дожил до допроса. «Ну здорово», — язвительно сказал я. «У вас там все, что ли, прогнило напрочь? Одного важного обвиняемого не можете защитить? Тем более я же предупреждал, что это надо сделать. В общем, король уже не спит и ждет вас, граф, прямо сейчас к себе с этой информацией». Я вздохнул. «Предложение, от которого невозможно отказаться. Откройте портал для меня на дороге перед входом на территорию нашего клана через 10 минут. Мне одеться надо». Пока одевался, думал над тем, как развиваются события и как мне себя теперь вести, чтобы не попасть в допросную вместо помершего чиновника из королевского корпуса стражей, учитывая, что мы говорим про сестру короля, а доказательств теперь у меня никаких нет. Разбудил также Джоан. «Тут меня во дворец вызывают. На всякий случай будьте тут готовы к неожиданному развитию событий. Думаешь, тебя арестуют? Кто его знает, как там пойдет дело? Пока о моем эспандере не знают, то попытка может и провалиться, знаешь ли», — сказал я жене, — «так что не все так и страшно даже при самом плохом раскладе. Есть неплохой шанс сбежать. Главное, что в этом случае король сюда пришлет уйму народа, и вам будет необходимо сбегать очень быстро». Портал исправно возник в указанное время. Входя в него, держал наготове эспандер, мало ли я чего-то не знаю, и лорд Жардин тоже замешан в заговор против короны. Выведет меня портал в жерло бушующего вулкана, к примеру. Придется очень быстро действовать тогда, чтобы получить шанс выжить. Захватил и сразу врубил, еще выходя с территории клана, и усадебный артефакт. При себе была и шкатулка, на случай, если меня атакуют на входе в портал или на выходе из него. Но нет, я вышел на площадке перед дворцом, и меня просто мирно ждала карета, а рядом, на лошадях, два грандмага и два архимага, вроде чтобы не атаковать, а защитить, но кто его знает. Так что я не расслаблялся, ставки высоки, тот же король может приказать отправить меня в пыточную. Что ему моя жизнь, если речь идет о его сестре? Мы встретились с королем, Мартоном и лордом Жардином в том самом малом зале, из которого меня в прошлый раз после встречи с королем повели в сокровищницу награждать. Что-то говорило мне, что сегодня явно не тот случай, когда дело пойдет таким же образом. Уже не до наград, живым бы отсюда выбраться. Поздоровался со всеми. Хмурый король велел. Достаточно тайн, Эйсон. Из-за этой тайны арестованный не дожил до допроса. И недавно назначенный заместитель начальника тюрьмы сбежал сразу же после этого, так что сомневаться, кто виновник этой смерти, не приходится. Кто пытался меня свергнуть 5 лет назад? Ваша сестра, ваше величество, не стал тянуть я. Примерно 5 лет назад устроила против вас заговор. Буртер узнал про него, но взял вместо выполнения своего долга взятку в 500 000 золотых монет за молчание и обещание не устраивать нового переворота. Но учитывая сумму взятки и статус герцогини, вряд ли это была божественная клятва, хотя чего не знаю, того не знаю. Все трое переглянулись. «А ты откуда узнал об этом, Эйсон?» Еще больше посмурнев от таких вестей, спросил меня король. «От другого чиновника королевского корпуса стражей, Аргелия. Он случайно стал свидетелем этой сделки, но помалкивал, опасаясь понятных последствий. Я его знаю, он умер с месяц назад. Убит, ваше величество», — сказал Жардин. «Все взгляды скрестились на мне. Мы с ним несколько раз встречались, ваше величество, пару раз даже при свидетелях», — сказал чистую правду я, «и однажды обменялись своими тайнами. Хотя давайте я лучше принесу божественную клятву в этом. И я, пока меня не успели спросить что-нибудь неуместное, что могло испортить ситуацию, какую-нибудь бестактность, типа, а не ты ли, Эйсон, его и убил», поспешил принести божественную клятву. «Я, Эйсон, клянусь богами Радомиром и Громовержцем, что Аргелия сообщил мне о том, что первый помощник главы королевского корпуса стражей, Буртер, вместо того, чтобы разоблачить заговор герцогини Рагенрат против его величества Драска Великодушного 5 лет назад, взял взятку от нее за молчание. Он сам стал тому разговору невольным свидетелем и помалкивал, опасаясь об этом говорить, все эти годы. Главное, что не соврал ни единым словом, и аккуратно перевел стрелки за ответственность за убийство Аргелиана Рагенрат. Раз тот стал свидетелем и опасался, то почему бы Рагенрат, узнав об этом, его и не убрать, или Буртеру, на того теперь вообще все валить можно. К счастью, на фоне убийства принца и информации, что родная сестра короля хотела его свергнуть, плевать тут всем было на жизнь Аргелия, в особенности королю, что было наиболее важно. Смысл ему родить о причинах смерти его чиновника, который несколько лет знал о том, что заговор против короля замяли за взятку, и тихонько помалкивал об этом. Если он на чем и сожалел, так это о том, что не имеет возможности отправить его в руки палача. Я рассчитал верно, такой опасный вопрос мне не задали, а обсуждение тут же перешло в нужную мне сторону. Моя сестричка, значит, заигралась. Похоже, и сейчас снова она против меня бунтует. В прошлый раз, значит, легко отделалась, вот и взялась за старое, принялся рассуждать вслух король. Может быть, ваше величество, это уже не мой уровень обсуждения, и я пойду? Спросил я короля в нарушение этикета, пока он слишком много всего не наговорил, а то вспомнит потом, что зря слишком важные семейные дела обсуждал в моем присутствии, и отдаст какой нехороший приказ. В тюрьму же не обязательно меня тащить за лишнюю информированность, можно и просто отдать приказ по-тихому меня где-то прикопать, а любимой племяннице в утешение подарить какой-нибудь замок. Так что пусть этикет идет к адским демонам, жизнь дороже. Все укоризненно на меня посмотрели, а король, вместо того чтобы отослать меня, вдруг спросил: «А ты, Эйсон, что же ты раньше об этом не сказал, что меня 5 лет назад предали?» «Да забыл попросту, ваше величество, и не оценил важность такой старой информации. Когда все это происходило, я по деревьям лазил и воровал яйца из птичьих гнезд. Мало ли вы тоже давно в курсе? Простили сестру и все у вас в семье тихо и спокойно, а я бы тут такой появился и растравил старые раны. А что сейчас не сразу вспомнил, так у меня, знаете ли, в последние недели жизнь была очень непростая. Ну вы сами об этом знаете. Мне просто некогда было предаваться воспоминаниям. Мне кажется, отец, что граф Ригарский может остаться на этом совещании, а то и в следующий раз слишком поздно поймет, что обладает исключительно важной информацией. Не будучи посвящен в наши дела, неожиданно пришел мне на выручку Мартон. Он вообще часто очень хорошо информирован, как вы сами знаете, отец. Да, пусть остается. Нам не помешает свежий взгляд молодых глаз на дела государственной важности, тем более он теперь часть нашей семьи, подобрел король после заступничества за меня наследного принца. Но если это моя сестра, то с кем она затеяла эту аферу. «Осмелюсь снова влезть, Ваше Величество», — сказал я, «а почему бы не попытаться вспомнить, кто был около герцогини 5 лет назад? Кто-то важный, типа принца зарубежного или герцога. Может, они на пару и сейчас снова работают, просто на время притихли после того разоблачения, ГМ», — пробормотал король, и первоначально я не понял, понравилась ли ему моя идея, или он недоволен тем, что я вылез с ней в нарушение протокола. Но секунд через 10 он сказал: «Был около нее тогда герцог, это верно, герцог Благенрат, из очень древней семьи, не зарубежный, местный, но он умер примерно те же 5 лет назад, несчастный случай на портальной охоте. Возможно, моя сестра решила, что после провала переворота он стал слишком опасным свидетелем. Ну что же, наверное, мне лучше спросить все у нее самой, после того, как с ней переговорит мой палач, Жардин, послать боевую группу за моей сестрой. Прошу прощения, Ваше Величество, но что-то я не уверен, что эта группа сможет до нее добраться», — сказал я вещь, в общем-то понятную для меня. «Это король, видимо, из-за того, что ночью разбудили, да и в возрасте уже, об этом не подумал. Что ты имеешь в виду?» — встрепенулся король. «Этот арестованный чиновник неспроста погиб же, верно, и заместитель тюрьмы сбежал. Значит, он был вовлечен в заговор против вас, Ваше Величество. И хотя казалось бы, что свидетеля вовремя заткнули, ваша сестра не может знать, что вам еще известно про нее. Если она вовлечена в этот нынешний заговор, то вряд ли она тоже сейчас спит. Скорее всего, сидит одетая, в полной готовности бежать при малейшем признаке вторжения посланных вами людей ее арестовать. Понятия не имею про размер ее замка, но предупрежденный об опасности грандмаг может сбежать из собственного замка даже и без всякого туннеля. Граф прав, Ваше Величество, согласился и Жардин, герцогиню нам в такой ситуации не захватить. Она сбежит за рубеж, зарегистрирует там свой брак с претендентом на королевскую корону, о котором мы еще ничего не знаем, и будет претендовать на ваш престол. Возможно, даже найдет поддержку одного из наших врагов в лице того или иного короля. Нам ни в коем случае нельзя спугнуть герцогиню. Нужна скорее ловушка, чем вот такой прямой захват. Король аж заскрежетал зубами, услышав это, но потом сказал: «Вы оба правы. Должно быть, ночное время виновато, что я сам об этом не подумал. Раз такое дело, то сейчас все идем спать, и завтра с утра устроим совещание на свежую голову, как нам гарантированно ее поймать. И подумайте еще над тем, кого она предполагает видеть своим мужем, поскольку без него не видать ей трона даже в мечтах. Подумайте о каждом, кого видели в ее компании хоть пару минут». Глава 12. Через 20 минут я уже был дома, успокаивал встревоженную жену и дал отбой общей тревоге. Проспал 3 часа и снова выбрался глянуть, что там происходит в окрестностях клана. Мой основной маскировочный артефакт еще не обновился, так что я запрыгнул на ближайшую крышу и, убедившись, что на ней никого нет, осмотрелся. Благо еще темно, авось моя высунутая с крыши голова и без маскировки никем не будет замечена. Люди-то обычно не смотрят все время вверх, в особенности архимаги, которым обычно точно за 100 лет. Шею в таком возрасте может и заклинить, если постоянно голову задирать вверх под разными углами. Рано ночью тут неподалеку, в саду между плодовыми деревьями на территории купленного нами участка, была группа под скрытым архимага. Минут 5 высматривал, пока не убедился, что больше никого нет. Это хорошо, но я человек тщательный, поэтому отправился в следующее место, где видел наблюдателей, в окрестности парка. Там ни с одной из крыш ничего было не разглядеть. Лето есть лето, все в зелени, так что я использовал мой артефакт туманный, вошел под его прикрытием в парк и убедился, что никого тут больше нет. Ладно, похоже, что слежку за кланом отозвали. Значит, король теперь всерьез относится к моим словам по поводу своей сестры и больше меня не подозревает. Да я и сам все больше думаю, что это именно из-за нее все и происходит. Но с кем же она собирается сесть на трон? Характера бы ей хватило и самой править, но законы и традиции ей этого никак не позволят. Значит, кто-то напримет и на позицию мужа и короля у нее есть. Интересно, учитывая ее властный характер, и лорд достаточно описал ее повадки у себя дома, чтобы я мог это понять, она себе подобрала в мужья кого-то бесхребетного, чтобы помыкать им, или понимает, что сильный, уважаемый в стране король необходим для стабильности и даст им обоим более высокие шансы подольше удержать власть над Аргентом. Встречу король назначил нам в 9 утра, так что я поспал еще час, а потом добросовестно решил выполнить поручение короля. Мужик он умный, и в чем-чем, а в интригах за трон разбирается получше меня, так что его идеи, высказанные по этому поводу, отвергать точно не стоит. Поэтому я сразу после завтрака уселся в транс и принялся вспоминать все мои немногочисленные встречи с Рагенрат. Все те балы, где мы пересекались, выписал на лист бумаги имена всех мужиков, что видел около нее в эти последние месяцы, когда я получил доступ к такого рода мероприятиям из-за отношений с Джоэн. Человек 10 еще осталось, имена которых я не знал. Джоэн было жалко будить так рано после бессонной ночи. Так что за час до встречи во дворце я попросил Сиднеша открыть коммуникационный портал к лорду Жардину и начал расспрашивать его об их именах. После свежего сеанса транса лица этих аристократов стояли передо мной как живые, а меня, как и любого разведчика, обучили в армии правильно и емко описывать чужую внешность. Так что, хоть иногда это было и не очень быстро, он сумел, как человек, постоянно вращающийся при дворе, по описанию назвать мне все имена. Выписал их на бумагу, а затем пришло время отправляться во дворец. Успокоил все же проснувшуюся жену, что вроде бы проблемы для клана со стороны короля временно в прошлом. Теперь у него другой след, настоящий. Встречу проводили точно в том же составе, умный ход со стороны короля. Ночью он еще раз осознал, насколько много предателей вокруг него. Список с аристократами, которых мы видели около Рагенрат, приготовили только мы с Жардином. У меня было 30 имен, у Жардина – 40. Глядя на то, как серьезно мы подготовились, Мартон немного посмурнел. Но король, не обращая на это внимания, взял оба списка и стал внимательно к ним приглядываться. «Хаэм», – время от времени говорил он, щуря глаза при взгляде на то или иное имя, а иногда и вслух его произносил, что-то себе прикидывая, иногда что-то черкал. Вслух он так ничего и не огласил, но, закончив, посмотрел на Мартона. Тот назвал еще 5 имен, которые вспомнил. Все они пересеклись с теми, что уже были в моих с Жардином списках. Затем король сам вписал несколько имен и протянул списки Жардину. Всех, кого подчеркнул, проверить. Но в целом весь список на контроль. Если у любого из женатых вдруг умрет супруга или он подаст на развод, мне тут же сообщить. А затем мы принялись обсуждать ловушку на сестру короля. Идею мероприятия, на котором нужно заманить Рагенрат в ловушку, выдвинул сам король. Тибор очень почитал Радомира, считал этого бога своим покровителем. Никто не удивится, если я устрою вечер, на котором все желающие преподнесут в подарок определенную сумму, на которую будет выстроен храм в честь этого бога. И крайне затруднительно будет также и не прийти на такое мероприятие тем, кто будет приглашен. Ну да, с этим можно смело согласиться. Дар может быть и небольшим, хотя аристократы наверняка начнут соревноваться в его размере, чтобы выслужиться перед королем, но совсем не прийти, это фактически выказать прямое неуважение королю и его скорби по сыну. Лучше всего иметь чертовски вескую причину для этого. Думаю, ничего меньше, чем свежеотгрызенная монстром на портальной охоте нога, короля, как предлог для отсутствия, не устроит. Так что Рагенрат, как бы она ни опасалась, что ее заманивают в ловушку, не сможет не прийти. Ну, или ей останется только бежать из страны, если нервы совсем сдадут. Дальше стали обсуждать саму ловушку. Я не влезал с предложениями по усовершенствованию, незачем это делать тому, кого король может однажды тоже приказать заманить во дворец и арестовать, но слушал очень внимательно, в том числе и прикидывая, что сам бы сделал, если бы меня в такую заманили. Ловить грандмага живым – дело непростое. Сошлись на том, что Рагенрат окружит 10 грандмагов в одном из коридоров, который быстренько облицуют каменным покрытием, вытягивающим ману, задрапируют стены портьерами, чтобы заранее было не заметить, и там придавит своими барьерами со всех сторон, не давая разрушить стены с потолком. Любое боевое заклинание, которое она скастует, будет бить как по пассивным барьерам других грандмагов, так и по ее собственному. Если проявит благоразумие, то сдастся сразу, а если нет, то тогда, когда ее мана истощится. Неплохая схема, что уж, но все зависит от набора артефактов, что будет с собой у Рагенрат. Сюрпризы всегда возможны, и все это понимают. Но учитывая их непредсказуемость, поскольку что только древние артефакторы не творили, и все в расклад не возьмешь, приходится исходить из обычного расклада. Не исключено также и наличие у Рагенрад какого-нибудь очень редкого заклинания, которое может помочь ей ускользнуть. Женщина, она богатая и в возрасте, мог однажды подвернуться случай расширить свой тайный для всех арсенал. Я велю 9-10 грандмагам отработать эту схему получше в похожем коридоре. Проверить, насколько она рабочая. Не возражаешь, если я заберу телохранителей твоей супруги, Эйсон, на время? Даже у короля проблема с боевыми грандмагами. Ну а Сиднеш с Юраком, скорее всего, получит по ценному артефакту за содействие королю в этой затее. Ну и ясное дело, возможности сказать «нет» в такой ситуации у меня не существует. Конечно, ваше величество, я сразу же после возвращения велю им прибыть в ваш дворец. На этом совещание завершили. Прибыл домой и тут же рассказал жене, что Сиднеш с Юраком временно потребуются королю. Правда, чтобы их отправить туда, понадобилось разрешение отца Джоэн. Связались с ним. Услышав, что эта просьба от Драска и деталей разглашать не велено, он не стал противиться. Сиднеш с Юраком отправились ко дворцу, а мы, проводив их, вернулись с Джоэн к себе. «Непривычно как-то», — пожаловалась Джоэн, — «никто не ходит за тобой следом, и нельзя больше покапризничать, приказав открыть портал в то место, что тебе вдруг захотелось посетить. Да, нужно самим побыстрее становиться архимагами. Лучше втроем суметь открыть портал, чем вообще не иметь такой возможности без телохранителей. Лучше бы побыстрее грандмагами», — пробурчала недовольная снизившимся уровнем комфорта Джоэн. «Куда захотел, туда и открыл себе портал, не собираясь втроем. Эх, да никто и не против», — улыбнулся я жене. А затем я рассказал Джоэн о последних событиях и назвал ей все имена потенциальных будущих мужей Рагенрад. И те, что сам внес в список, и те, что были озвучены Мартоном. Все же она давно во всем этом варится. Следующий час посвятили попыткам угадать, на кого могла сделать ставку Рагенрад. Проблема была в том, что нельзя было исключать и женатых. Как верно подметил сам король, с женой можно быстро развестись или устроить ей несчастный случай. Вот и готов завидный жених с титулом. Затем прибыл и лор из дворца герцогини. Снова без толку там проторчал. И я очень раздосадован тем, что герцогиня начала принимать меры безопасности. Такого осторожного аристократа я еще не видел. Начало большинство разговоров по коммуникационным порталам вести сугубо под шатром молчания. Похоже, она сделала выводы из провала заговора 5-летней давности, сказал я. Но то, что начало использовать шатер молчания, означает, что есть что скрывать. Видимо, да, согласился Эйлор, очень стала осторожная. Кто-то с ней связался по коммуникационному порталу в час ночи, так она сразу установила шатер молчания. Ничего не смог услышать, а спуститься и на лицо глянуть, чтобы понять, с кем она разговаривает, не вариант. Грандмаг все же почувствует. Кстати, именно после того разговора герцогиня устроила во дворце переполох, удвоила охрану. Началась беготня, это сложить, это собрать, как будто готовилась сбегать из дворца. Ну, жаль, конечно, что не удалось выявить того, с кем она говорила, но молодец, что не стал чрезмерно рисковать, грандмаг есть грандмаг. Но не сбежала же, только готовилась. Нет, когда уходил утром, даже спать легла, хоть и в одежде. Да, с учетом этого момента все сходятся, она во всем происходящем однозначно замешана. Секту они эту наняли, получается, с ее сообщником. Узнать бы еще, кто это такой. У нас есть список потенциальных кандидатов, напомнила Джоэн. Слишком длинный, вздохнул я, задумчиво перебирая взглядом список. И лор сел рядом и тоже стал его изучать, не говоря уже о том, что это может быть тот самый глава секты. Чтобы ему стать королем, вполне достаточно королевской крови самой Рагенрад. Ну и нужно еще быть сильным магом, а мы про него вообще ничего не знаем. А давай мы еще над этим списком с папой посидим, предложила Джоэн, он намного больше меня знает про высшую знать. Меня учили тому, что полезно для этикета, чтобы не перепутала барона с герцогом, а у него наверняка куча историй про каждого, они же все его сверстники. Как же все, вот тут герцог Бальда, ему лет 25 на вид, уверенно ткнул пальцем в список Эйлор. Его при мне представляли какой-то даме на одном из приемов. Так это тот герцог, которого не было в стране лет 30, он ровесник Рагенрад, просто выглядит так молодо, улыбнулась снисходительно Джоэн. Погоди-ка, вспомнил я это молодое лицо, а ведь и в самом деле выглядит слишком молодо для такого возраста. Никак использовал что-то типа сферы молодости, что мы украли у грандмага некроманта, а то и дважды, некромантия. А ведь и принца Тибора убили чем-то из некромантии, и оба покушения на Абеллу без нее не обошлись, ахнула Джоан. А есть способы сильно омолодиться без применения некромантии? Спросил Эйлор. Это не боевая магия, где я очень хорошо разбираюсь, так что я ответа не дал. Но Джоан сказала уверенно, ничего сильного нет, иначе богатые и знатные аристократки выглядели бы совсем иначе в свои 50-60 лет. Это явно некромантия. И ведь еще любопытный момент, отсутствовал столько лет, а тут вдруг вернулся, задумчиво сказал я, и я видела его с Рагенрат несколько раз, кивнула Джоан. Постойте, вы хотите сказать, что этот сектант, черный герцог, и взаправду настоящий герцог, спросил Эйлор. Мы с Джоан ошеломленно переглянулись. Нет, эта мысль вообще не пришла нам в голову до этого. Адские демоны, Эйлор, какая интересная догадка. А я-то думал, что это обычное пафосное прозвище, которое так любят использовать сектанты. Король гор, властелин нежити и так далее, каждый второй глава секты примерно так себя называет. Ну а если черный герцог и взаправду герцог, герцог Бальда, начал вслух рассуждать я, и ведь тоже грандмаг, как и Рагенрат, задумчиво сказала Джоан. А женщина она очень властная, может, только сильного грандмага и готовая рядом с собой терпеть, предположил Эйлор. Если брак предполагается настоящим, в котором она не планирует манипулировать мужем, а видеть в нем настоящего короля, то это логично, согласился я. Любая женщина все равно будет манипулировать своим мужчиной, улыбнулась снисходительно Джоан. Но ты поняла, что я имел в виду, не повелся я на провокацию и тоже улыбнулся ей. Значит, из всех кандидатов самый подозрительный Бальда. Постучал пальцами по столу в размышлениях Эйлор. Я помолчал немного, прогоняя в памяти все, что знал о других кандидатах в мужья Рагенрат. Затем кивнула и сказал, пока что, из имеющейся информации, получается, что так. Кажется, мне стоит связаться с лордом Жардином. Грандмагов теперь с нами не было, пришлось снова потревожить нашего временного главу Академии, Калиса. Правда, после вызова принца вызов лорда Жардина, да еще и в светлое время суток, его уже сильно не встревожил. Лорд немедленно одобрил мой запрос коммуникационного портала, рассказал ему о наших предположениях на основе этого списка. «Хм», — сказал Жардин, — «что-то в этом есть. Я немедленно доложу королю. Главное, не спугните Бальда. Если слежка будет неаккуратной, и он ее заметит, то тут же сбежит. Грандмаг все же». Очень хотелось ему сказать, что я заметил слежку за моим кланом и что вот так следить за Бальда точно не стоит. Но нельзя. У меня тогда появится веская причина для того, чтобы поспешно перевести стрелки на Рагенрат и этого Бальда, и веры моим словам будет значительно меньше. Глава 13. Рагенрат, столица Аргента. Арест Буртера не на шутку напугал Рагенрат. И так уже Бальда наделал глупостей, что заставили ее сильно тревожиться, а тут еще и это. Это случайное совпадение. Буртер был взяточником, как и большинство чиновников короля, так что арестовать его было за что. Правда, Бальда заверил ее, что до допроса он не доживет. Но если арест связан с событиями пятилетней давности, то он уже сам по себе является очень тревожным звоночком. Ну что же, впервые Бальда проявил себя как ответственный аристократ, участвующий в очень непростой игре за власть. У него нашелся сообщник в королевской тюрьме на очень высокой позиции. И, что особенно приятно, он разменял эту должность на возможность помочь ей. Хотя, немножко подумав, Рагенрат поняла, что у Бальда не было другого выхода. Если бы Буртер заговорил и рассказал о том старом заговоре, который он скрыл от короля, то ее бы немедленно арестовали, а дальше на дыбе она неизбежно бы проговорилась про самого Бальда. Так что, защищая ее, он, по сути, защищал и самого себя. Капризно поджав губы, герцогиня подумала, что настоящих рыцарей на самом-то деле и не существует. И она же прекрасно знает это, так почему же сейчас вдруг расстроилась? Неужто былые чувства к Бальда еще не полностью умерли, как она была уверена? Ну ладно, хватит думать о всякой ерунде. Что же делать, если арест Буртера не был случайностью? Надо бы как-то заставить сыщиков короля пойти по другому следу. Ясно, что они ищут виновника покушений на королевскую семью. Было бы очень неплохо, если бы удалось убедить их в том, что он откуда-то из-за рубежа. В принципе, Так оно и есть, секта черного герцога в Аргентине расположена. Случайно вышло, что он выходец отсюда и решил вернуться. Но не помогать же королевским сыщикам выйти на Бальда. Его единственный шанс стать королем Аргента, это жениться на ком-то из королевской семьи. А Билла уже помолвлена, остается только она. Любое подозрение в адрес Бальда, это подозрение и в ее адрес. Может быть, стоит заставить Драска поверить, что все это затеяло какое-то серьезное королевство, пожелавшие захватить Аргент путем внутреннего переворота, не рискуя сойтись с ним в прямой войне. Очень было бы хорошо, но как это организовать? Надо серьезно над этим подумать. Может, подкинуть шпионам лорда Жардина какую-нибудь фальшивку о том, что какой-то другой король все это затеял. Но на кого указать, чтобы это выглядело убедительно? Хм, может, на короля Сисери? Мотив у него точно есть. Так позорно проиграть настолько успешно начатую войну. Кто угодно расстроится и может захотеть как-то отыграться. Но с ним есть серьезная проблема. У Ордена Благостного нет наследника даже и для собственной страны. Он в силу этого очень уязвим. Его собственные аристократы уже должны начать строить планы по его смещению. Тем более после позорно проигранной войны. Смысл ему строить планы на Аргент? Драск кто угодно, но только не дурак. Он никогда в такое не поверит. А что, если вместо известного врага взять союзника, который в прошедшую войну с Сисерией так и не оказал какой-либо поддержки Драску? Герцогиня, используя собственных шпионов во дворце, была немного в теме происходившего тогда. Король Хартений уверял Драска, что если он поможет своими войсками Аргенту, то и Сисерия найдет себе союзные войска в помощь. И Драск был вынужден согласиться с этой логикой, по крайней мере внешне. Но простил ли он это Хартении? Очень вряд ли. Герцогиня довольно кивнула. Да, надо разыграть эту карту. У короля Хартении несколько сыновей. Одного из них вполне могут захотеть сделать королем Аргента. Надо, чтобы Драск поверил, что для этой цели король выбрал самого младшего. Это еще и сильно уязвит Драска, потерявшего совсем недавно своего младшего сына. Да, это хороший план, но он потребует времени на реализацию. Если просто подкинуть письмо, не факт, что в него поверит. Все надо сделать максимально убедительно. Надо поставить задачу своим шпионам найти резидента Драска на территории Хартении и перекупить его. Доклад от такого человека прозвучит для короля очень убедительно. Но как избежать подозрений в ее адрес со стороны Драска, пока этот план не будет приведен в действие? А то мало ли он займет несколько дней, и что ей будет с того, что его начнут реализовывать, если к тому времени Драск уже предпримет какие-то решительные шаги в отношении ее, устроит штурм ее замка, к примеру. Ясно, что она не пойдет в тюрьму, ей нельзя давать честные ответы палачу, значит, придется бежать, а бегство – это фактически признание вины. После такого в другие версии король может вообще не захотеть верить. Бегство, признание вины. Ага, а мысль-то хорошая. А что, если кто-нибудь из тех, кто является наследником Драска, внезапно пропадет и все будет выглядеть так, словно он сбежал? Мало ли нервы не выдержали. Первую партию разыграл, принца Тибора убил при содействии сектантов, а дальше решил, что дело стало слишком опасным. И кому же организовать такое бегство? Легче всего это сделать для одного из королевских двоюродных племянников. Денег у них не так и много для эффективной охраны. Рагенрат может и одна легко справиться с проникновением и похищением любого из них. Но какова вероятность того, что король поверит, что одно из этих ничтожеств играло серьезную роль в такой массированной атаке его престола? Потому как если они играли роль марионетки, которую должны были поставить на престол с тем, чтобы управлять Аргентом, то эта могущественная сила за ними не дала бы им вот так вот поддаться слабости и сбежать, а поверить в то, что один из них сам это задумал и просто нашел внешнюю поддержку, а потом внезапно утратил присутствие духа и сбежал. Нет, в такое никто не поверит. Каждый из них полное ничтожество. Взять и решиться на такое требует наличия сильного характера и зрелой личности. Значит, нужен какой-то более серьезный кандидат на эту роль. Герцог Картан, брат короля, прекрасно подошел бы в качестве коварного заговорщика. Сплошь и рядом заговоры организуются братьями, которым надоело находиться на вторых ролях. Вот только не факт, что Драск поверит. Какие-то у него совершенно особые отношения с их братцем. Да и все знают, что Картан совершенно безумно любит свою дочь и никогда никуда не сбежит, оставив ее на растерзание королю, потому что за такие заговоры платят все ближайшие родственники своей жизнью и кровью. Это не говоря уже о том, что тайно захватить архимага на территории Королевской Академии Магии ей будет очень непросто. Там и свидетелей навалом, да и есть вопрос, как тайно проникнуть на ее территорию. Уж очень там мощный охранный артефакт. Это на какой глубине надо туннель копать, чтобы он тебя не засек? Кто же тогда, чтобы это выглядело максимально убедительно? Так, а если это будет Эйсон, недавний босяк, женившийся на дочке Картана и ставший уже и графом, якобы за многочисленные заслуги на войне с Сесилией? Но поскольку воевал он там под руководством заместителя Картана, все эти свидетельства о его боевых подвигах можно, и даже нужно, смело уменьшать в несколько раз, чтобы докопаться до правды. Герцог Картан просто раздувал репутацию для будущего зятя, в которого до неприличия сильно влюбилась его крайне своенравная дочурка. Подумать только, какой позор, заставить отца одобрить ее брак с безродным выходцем из какой-то дикой провинциальной дыры. Но вот тут сразу надо рассмотреть другой вопрос. А поверит ли Драск, что этот вчерашний голодранец, став его свойственником, начал реализовывать такие дерзкие и опасные планы? Это очень хороший вопрос, адские демоны. Тут важно понимать, верит ли сам король в ту репутацию, что его брат создал для зятя. Чуть ли не боевой гений прямо-таки, хихикнула герцогиня. Так разрекламировать своего зятя, еще надо суметь, надо отдать Картану должное. Но больше-то и подобрать некого, так что, решено. Она поставит задачу перед своими шпионами в королевском окружении, ну как у сестры короля может не быть осведомителей в королевском дворце, срочно разузнать, насколько на хорошем счету этот Эйсон у короля. И если он кажется королю достаточно умным и способным для такого плана, то этой же ночью надо его похитить, убить, спрятать тело и разыграть сцену его бегства. И чтобы не терять времени, надо уже сейчас послать других сыщиков разузнать все о его клановом поместье. Что-что, а умелых сыщиков у нее хватает.